Правда, куда тратить все это богатство, было решительно неясно, потому как никаких магических комплектов одежды для девочек в системном магазине не появилось, равно как и оружие. Зелья были, конструктор был, но вот так, чтобы покупать уже готовые предметы сопоставимые с объемом заработанного стоимости, такого не было. Впрочем, больше это не меньше. Лежит, карман не тянет, ну и замечательно. Те же зелья уже доказали свою очень большую нужность и быстрый расход, так что возможность их купить в любой момент, это замечательно, ну а там уже посмотрим. Однако валюта валютой, но взяли мы в помещении еще один трофей, который в валюту переводить точно не хотелось, а именно, посох козлорожего демонюги, посох демона-некроманта, класс, С, тип, оружие, магический посох из черного обсидиана, усиливающий воздействие заклинаний, темной магии и облегчающие их сотворение, эффект, сила заклинаний темной магии плюс 15%, контроль маны негативного спектра плюс 10%, цена в системном магазине, 2950 ОВ. Сверившись с конструктором в системном магазине, я убедился, что и без того очень интересные бонусы можно улучшить при помощи новых осколков сердца подземелья. И вот тут вставала дилемма, в том смысле, что после прокачки по уже известному мне шаблону в магическое оружие можно будет подвешивать несколько заклинаний четвертого круга, плюс запас маны. При этом артефакт оставался с рангом, инрока он был бы полезен, вот только его основные бонусы, усиление темной магии и облегчение управления этой силой, оставались неизменны в любой конфигурации улучшения. У моей же катимана нейтральная, да и темных заклинаний считай, что нет, что там она брала в гильдии магов. Сфера тьмы и покров теней, очень не густо, мягко говоря, и к бонусу практически безразлично. Другими словами, полноценно использовать вещь на 100% она не могла, просто за неимением параметров, которые эта вещь будет усиливать. В отличие от меня, который, в теории, мог повторить заклинание демона, но мне именно посох был нафиг не нужен. В общем, подумав над древком и окошками системного магазина пару минут, я так ничего и не решил. Да и решать судьбу таких артефактов в спешке было явно не лучшей идеей, потому посох скрылся в инвентаре, а мы, еще разок тщательно пройдясь по комнате и убедившись, что ничего не забыли, отправились искать место для отдыха. В итоге расположились мы в большом зале, просто выбрав первый приглянувшийся чистый пятачок пола подальше от трупов демонов и обезвреженных ранее ловушек. Импровизированный ужин после традиционных пожеланий приятного аппетита прошел в сосредоточенном сопении. Еда жадно уничтожалась, ягодный морс, что шел к этой еде, выпивался, а настроение росло. Правда, после того, как мы прикончили последние крошки и сытно выдохнули, девушки начали откровенно позевывать и мотать головами. Ну что, разобравший ее зевок нырока не скрывала, еще и этак затрепетала чуть наклоненными в стороны ушками, выбираемся. Надо бы, сонно ответила Адиль, почесав тыльной стороной ладошки носик. Угу, вторила ей сестра, но вставать с пола наспешила, а я вот призадумался. Сюда мы шли часов 17, да, с боями, привалами и обезвреживанием ловушек, обратно, как ни крути, часов 5 топать придется. Это если мы не будем дочищать данж, в том смысле, что мы этажи недосконально пылесосили, и на каждом этаже осталось порядочно территории, скрытой туманом войны, и там должны быть демоны, то есть экспо, глупо просто уходить и оставлять ее каким-то левым товарищем. Вот только в таком состоянии мои спутницы не то что мало что навоюют, как бы их самих не подловили, тут и усталость, и расслабон от уничтоженного сердца, так что не стоит искушать судьбу. Нет, вы уже спите одним глазом, да и на ногах давно, так что объявляю полноценный привал, излагаю свое видение ситуации, еще разок оценив осоловевший после плотной трапезы облик спутниц. Хорошо, без возражений согласились девушки. Было видно, что между вариантами прикорнуть в уже убитом подземелье и прямо сейчас тащиться по осточертевшим переходам еще несколько часов они явно выберут первый. Тогда разбиваем лагерь, постановил я и вытащил из инвентаря палатку со спальниками и прочим необходимым набором для привала. Палатка, естественно, не была нужна, но с ней было увязано все остальное, для удобства извлекания и экономии энергии. Ну и саму ее в сложенном виде можно разложить на каменному полу для дополнительной мягкости и тепла. Какое расписание, зевок, дежурств? Потирая глаза, осведомилась Эдиль. Спите спокойно, я посторожу, У меня сна по-прежнему не было ни в одном глазу. Драконы могут бодрствовать по нескольку месяцев кряду, авторитетно заявила Катя, расшнуровывая сапожки. Драконы удобны и замечательны. Да-да, уже привычно улыбнулся я, так что сладких снов. Угу, удачи, напарницы уже успели скинуть обувь и ослабить ремешки на одежде, но полностью разоблачаться даже не думали, все-таки мало ли, но уснули девушки почти мгновенно, сразу виден опыт наемников, когда со сном могут быть проблемы и по полной нужно использовать любую минуту, ну или это фишка местных эльфов. Как бы то ни было, вскоре девушки, сбившись в кучку, уже сладко сопели, я же оставался бдить, правда, с учетом того, что мана больше не циркулировала в стенах данжа, моя чувствительность возросла, а демоны фанили магией, как пробитый реактор радиации. В общем, я мог гарантировать, что в ближайшем километре на этом этаже ни одной твари нет. В общем, просто стоять на часах и пялиться в темноту коридора мне было откровенно скучно, потому я решил себя чем-нибудь занять, и вариантов у меня было два. Потыкаться в новую ветку магии, то есть попробовать повторить то, что я видел в исполнении Козлоголового, или же поковыряться в системном редакторе на предмет улучшения снаряжения и изготовления чего нового. Поскольку первый вариант мог быть очень шумным, а у меня тут девушки спят, решил начать с редактора. Открыв нужную вкладку, я погрузился в изучение открывшихся перспектив, и было их не сказать, что сильно больше, чем в прошлый раз. Класс материалов остался тем же, чего-то радикально нового я не изучил, разве что среди амулетов появились эффекты с защитой не только от негативной, но и от светлой энергии. Ну, с учетом нового таланта, даже где-то как-то логично, наверное. Другое дело, что в наших обстоятельствах это было нафиг не нужно. Кроме того, больше всего меня все-таки волновал посох. Было бы возможно переделать его бонусы под общую магию, не задумываясь бы отдал нырока. Но вот в нынешнем виде он разве что мне самому пригодится на этапе освоения все тех же заклинаний демона. Впрочем, перевожу взгляд на свою кота-девочку с сиреневым отливом волос, точнее, на то, как сияет ее мана внутри тела. Очевидно, что подросла она очень здорово. Точно сказать я не брался, потому как не имел возможности видеть ману в актуальный момент, то есть на том уровне собственной силы, которому сейчас соответствовала нырока, но по густоте, насыщенности и ощущению объема ее магическая энергия сейчас соответствовала примерно половине того, что было у меня самого после первой битвы у Дитаура, когда параметр магия у меня добрался до значения в 29 единиц. Возможно, даже больше, чем половине, все-таки сложно точно сравнить то, как видишь сияние маны в своем теле и у кого-то со стороны. С учетом же того, что сам я видеть ману начал не раньше середины того боя, а то и ближе к концу, то есть на 15-17 уровне, скорее всего, и нырока сейчас где-то на данной планке. Возможно, тут на самом деле сложно загадывать уже хотя бы потому, что старт ее роста начинался с явно меньших параметров, нежели мой, то есть ее базовые характеристики точно были не 20-15-10-10-10. Я, признаться, не удивлюсь, если профильный для нее параметр магии был меньше десятки, как она сама много раз напоминала, она, медная, почти без опыта и практики, а одна единичка характеристики, как я уже успел убедиться, это довольно существенно и значимо. Короче говоря, если все это усреднять и делать поправки, то уровень у нее сейчас может быть даже 20-м, но вот параметр магии скорее всего в районе 16-17, и у сестренок Эфраин ситуация такая же, магически они воспринимаются слабее нырока, но не очень существенно, при этом стартовые показатели по магии у них, возможно, были сопоставимы, так как для их способности сокрытия в тенях тоже используется мана. Но к чему я все это? А к тому, что, чисто теоретически, нырока уже может управлять своей маной за пределами тела так же, как я, то есть может попробовать и сама освоить заклинание того козлозадого урода, с которого я получил посох и руну темной магии. Да, руну. Это проблема, ведь мана нырока может просто не подходить для тех заклинаний. После минутного размышления я нашел еще парочку слабых мест в идее все-таки отдать посох к Ширианке. Они не были критичны и гарантированно опасны, но, скажем так, потенциально могли сделать мне и девочкам стресс. Во-первых, эльф-паладин, который учит темной магии, будет смотреться очень неоднозначно, это мягко говоря, и даже если его считают драконом, ведь он все равно паладин. Я не знаю, что творится в головах этой троицы и как они для себя в действительности объясняют все непонятки на мой счет, в частности, увязывая в одну картину образы гигантской чешуйчатой ящерицы, благородного паладина и сладострастного самца-гуманоида, вожделеющего не чешуйчатых, а очень даже гуманоидных самочек, но есть мнение, что перебарщивать с напыхом откровения о себе все-таки не стоит. Ну чтобы слишком большой объем вот это поворотов их просто не сломал. Во-вторых, это же все-таки магия демонов, о свойствах и внешнем виде которой пусть и со стороны, но местные вполне в курсе. И на этом фоне есть большое подозрение, что если Нерока когда-нибудь за такой магией застукают, ее ведь могут натурально попытаться украсть в целях допроса и изучения, да и в целом от такой славы проблем не оберешься. Тут и мне самому не факт, что безопасно подобную магию активно применять, чего уж говорить о юной девушке, которую не воспринимают крутым воином света и полноценным аристократом. Короче, посидел я, посидел да и потянулся к мечу, одновременно призывая из инвентаря посох. Не скажу, что до этой идеи я шел долго, но должен признать, что ассоциативная связь между «меч может поглотить другое оружие» и «меч может поглотить волшебную палочку» не столь очевидна, как может показаться на первый взгляд. Все же под оружием, свойство которого может перенять двуручник, в первую очередь понимаешь нечто колющее, режущее и рубящее, то есть другой холодняк, а то, что посох – это как бы тоже вполне себе оружие, просто дробящее, соображаешь не сразу. Вот и я не сразу сообразил, да и тема, как этот посох переделать под Нерока, занимала мысли куда больше, чем поиск идей по применению того для себя любимого. А между тем, если тот прокачать осколком сердца подземелья и потом влить в клинок, это будет очень интересно. Примерно через 3 минуты копания в конструкторе темная древка, будто отлитая из стекла, окуталась золотистыми искрами, на глазах обзаведясь несколькими цепочками пылающих зловещим малым светом рун и не менее зловещим шестигранным кристаллом на вершине, что будто вырастало из материала основы. Сумеречный скипетр покорителя. Класс. В. Тип. Оружие. Магический посох из черного обсидиана, что был усилен высококачественным магическим кристаллом, является накопителем магической силы, облегчает сотворение и усиливает воздействие заклинаний темной магии. Эффект. Мана плюс 150, сила заклинаний темной магии плюс 15%, контроль маны негативного спектра плюс 10%, цена в системном магазине 4900 ов. Внимательно перечитав все строчки по 2 раза, я решительно вздохнул и поднес получившийся артефакт к полотну клинка двуручника, после чего повторил то усилие намерения, направленное на то, что меч должен этот артефакт поглотить, как применял при поглощении копья одного из демонических кентавров. Видимо, я немного волновался и это осложнило концентрацию, так как первые несколько секунд ничего не получалось, но потом посох уже знакомым образом рассыпался черным, пронизанным алой дымкой пеплом, после чего получившееся облачко втянулось в меч. В отличие от прошлого раза, визуально тот почти не изменился, только на доле оружия проступили кристаллические руны, причем создавалось полнейшее ощущение, что они словно вплетены в металл, не выбиты, не гравированы и не протравлены, а именно являются неотъемлемой частью материала, из которого изготовлен меч. А еще окутывающая кромку клинка пленка алого света стала чуть насыщеннее, да и в целом этот меч все меньше походил на оружие воина света, а вот у какого-нибудь рыцаря смерти смотрелся бы очень гармонично. Энда, впрочем, будем надеяться, что местные не дураки и не станут задавать неудобных вопросов дяде, что почти в одно лицо вынес подземелье, которое они всей армией местного верховного лорда едва сдерживали. Ну и да, свойства меч действительно перенял, вот только как-то странно. Кровавый клинок покорителя света. Класс. В. Тип. Оружие. Псевдоматериальный артефакт, являющийся продолжением души. По прочности соответствует мечу из зачарованной на устойчивость к негативным магическим эффектам демонической стали. Особенно эффективен против целей в тяжелой броне, наносит дополнительный урон негативной энергией, является накопителем магической силы, облегчает сотворение и усиливает воздействие заклинаний темной магии. Эффекты. Атака плюс 25, урон негативной энергией при поражении противников в тяжелой броне. Атаки обретают дополнительный проникающий эффект, устойчив к повреждениям, наносимым любыми среднеслабыми вредоносными эффектами от негативной энергии, огня, холода. кислоты, молнии и нейтральные маны. Сила заклинаний темной магии плюс 15%. Контроль маны негативного спектра плюс 10%. Мана плюс 150. Может быть ассимилирована магия плюс 7. Может быть улучшен путем поглощения магической эссенции из материального артефакта более высокого качества. Используемый в качестве донора артефакт в процессе разрушается. Одинаковые эффекты при улучшении не суммируются. Выбирается лучший. Может восстанавливаться при повреждении за счет маны. Строчки сила заклинаний темной магии плюс 15, контроль маны негативного спектра плюс 10 и мана плюс 150 были вынесены в отдельную графу и окрашены в окошке описания насыщенно зеленым цветом, а приписка «Может быть ассимилирована магия плюс 7», что явно относилось к ним ко всем, даже выделено жирным шрифтом. Такие странности не могли не вызвать любопытства, так что очень быстро я стал посылать системе запросы на выдачу описания данной аномалии, и вскоре получил ответ. Кровавый клинок покорителя света является продолжением вашей души. При поглощении магической эссенции из материальных артефактов кровавый клинок покорителя света встраивает несомый ей массив магических построений в собственную энергетическую структуру. Массивы магических построений, не влияющие на основные функции меча, могут быть оптимизированы для работы на иной структурной основе и транспортированы на ваше основное духовное тело. Независимо от того, была ли выполнена транспортировка, ограничение на суммирование одинаковых эффектов не исчезнет. Для улучшения положительного эффекта требуется получить образец более совершенной магической структуры. Занятно, вполголоса пробормотал я, заканчивая читать. Это получается... Все эти эффекты являются чем-то вроде бафов постоянного действия, этаких заклинаний, которые система вшивает мне в душу. При этом, по всей видимости, куда именно вшивать, вопрос критичный, а мои псевдоматериальные артефакты, являющиеся продолжением души, это такие специальные области, конкретно заточенные под определенного рода бафы. Даже не знаю, что по этому поводу думать и как относиться. В том смысле, что выглядит все логично и очень сложно. И я без понятия, как такое сделать. И кто вообще мог бы такое сделать. Но при этом в моей жизни эти новости ничего не меняют. Вопросов к автору системы как было дофига и больше, так и осталось. Разве что теперь сиди и ломай голову над тем, надо ли ассимилировать эффект, переводя его в плюс 7 магии, или нет, и лучше оставить фокус чисто на темной магии с дополнительными 15 десятками маны. С одной стороны, параметр магии мне усилит заклинания магии света, которые у меня основные и привычные, в то время как чары магии тьмы еще надо осваивать, но с другой дополнительные 15 десятков маны вместо 7, это серьезно. Разница в 80 единиц, а это 80 исцелений или ожогов света. От такого количества отказываться, да после того объема зелий, что я тут выхлебал, дабы резерв пополнить, это надо быть очень даже не знаю слова такого, чтобы выразить неоднозначность моральных и интеллектуальных качеств такой личности. Но ведь блин, именно магия света, мои главные аргументы и арсенал, ее усиление даст больше всего, но и 80 маны, 80 маны, Карл, это что-то около дополнительного получаса для группы под всеми бафами с их манозатратами. Это очень важно, это очень нужно. Я не готов вот так вот сразу от такого отказываться. За подобными терзаниями прошло около получаса, но в конечном итоге я решил пока оставить все как есть. Очень уж мне нравилась строчка. Мана. 700-700 плюс 150 в окне статуса. Ну а еще через час-полтора дежурства мне вновь стало не скучно, но мысли... Чем заняться, накатили с новой силой, и упражнения в темной магии смотрелись очень маняще, к тому же можно просто сплетать заклинания, но не отправлять их в цель, да и цель можно найти где-нибудь вдали, тут у нас гигантский зал, стреляй куда хочешь, никого не заденешь, а потому, выбрав направление и на всякий случай отойдя метров на 10 от спящих девочек, я попробовал взять имеющуюся у меня тень от света и сплести за корючку основу того темного сгустка, которым швырнул в меня козлоголовый в начале боя. Поэтапное воскрешение в памяти мгновений сотворения того заклинания показало, что в его основе лежал символ, более всего напоминающий шестилучевую трехмерную звезду с разной длиной лучей, что была заключена в своего рода спираль. При этом воплощался символ не сразу весь, а по поступательному алгоритму, где мане следовало формировать линии одну за другой, без разрывов и пауз. Чем-то это смутно напоминало детскую игру от точки к точке, Когда ребенку предлагают соединить несколько точек прямыми линиями в определенном порядке, чтобы получить некий рисунок, точнее, довольно грубое подобие и очертание предмета животного символа. И повторить это оказалось несложно. Энергия послушно текла с пальцев и прекрасно отзывалась, строя в воздухе над ладонью именно тот рисунок, какой мне было надо. Единственная сложность была в том, что тут я повторял чужие действия, образ, который посмотрел со стороны, не имея даже интуитивного понимания, что значит руна основа и почему рисуется она именно так, а не иначе. Информация по магии света ко мне приходила полно, с кучей подробностей и забиванием на подкорку до состояния рефлекса, который нужно даже не столько отработать, сколько вспомнить и встроить в свою систему боя. Но сейчас у меня никаких подпорок и рефлексов не имелось, потому закорючка не только рисовалась куда как медленнее и осторожнее, дабы не напортачить, но и эмоционально это было немного мандражисто, с элементом опасения. К тому же всплыл еще один нюанс. Мана темного спектра, вот кто бы ожидал, отличалась от таковой светлого. Не знаю, что там для внутреннего воздействия, но вот для внешнего, о котором и упоминала система, рисовать закорючку нужно было, ну, скажем, в иной манере, в ином стиле. Это было примерно как переход с карандаша на масляные краски. Наверное, очень сложно описать эти процессы сами по себе, а уж когда ты не знаешь толком терминологии. Но рефлексы, дарованные мне системой при освоении магии света, тут скорее мешали, чем помогали, так и норовя повести руку в привычной манере, то есть тебе надо аккуратненько, едва касаясь бумаги, провести кончиком кисти, а мышцы руки так и норовят надавить посильнее и под другим углом, будто рисуешь карандашом. В общем, занятный клубок ощущений. Однако по факту все эти моменты были скорее психологическими факторами, нежели чем-то вещественным и значимым, потому как получилось у меня быстро залить ману согласно чертежу, посмотреть, как она принимает нужную мне форму, как по мере завершения структуры та окутывается видимой невооруженным взглядом черной дымкой, далее сконцентрировать внимание на нужной точке, как делаю для ожога света, отпустить и выжечь. С потусторонним гулом пронеслась по залу черная комета, и из каменной плиты на полу, куда был обращен мой взор, испарила кусок размером с футбольный мяч, и по ощущениям это было неплохо. Возможно, я бы смог даже чуть-чуть скорректировать полет заклинания, поскольку прекрасно его ощущал даже там, в воздухе. Ожог света, очевидно, был мне привычнее и удобнее, но ситуации могут быть разными, да и помимо этой стрелы тьмы у демона были и другие заклинания, освоить которые будет однозначно не лишним. Бросив взгляд на девочек, я убедился, что не разбудил их неожиданным звуковым сопровождением своих экспериментов. Ну или те просто не стали подавать виду, что проснулись, когда речь идет о полноценной, настоящей Неке и двух темных эльфийках-ассасинах, вряд ли можно быть полностью уверенным в том, когда те спят, а когда притворяются. В любом случае, эксперименты можно было продолжить, для начала, например, поигравшись с наведением снаряда. Дальнейшие игры показали, что управление хоть и правда есть, но довольно условно, потому как летит заклинание быстро, то есть даже в рамках скорости моей реакции, а отклонить его можно лишь градусов на 10-20 от изначальной цели, но никак не повернуть на 90 или более. Кроме того, тратится на стрелу тьмы всегда единица маны, и это не зависит от того, как быстро или долго я формирую рунный узор в воздухе. Более того, в форму этого узора просто нельзя влить больше маны, чем нужно, и при попытке это сделать заклинание или срывается в полет куда придется, как воздушный шарик, который выскользнул из рук во время надувания, или просто лопается прямо над рукой. Хорошо хоть без последствий для этой руки. Долго я, впрочем, зависать над стрелой тьмы не стал. Убедившись, что могу, тяну и все запомнил в плане действий, я переключился на те проклятия, которыми козлорожий демон-чародей меня угостил. Там структура чар была уже заметно сложнее на каждой из вариаций, представляя из себя штуку с двойным внешним контуром. То есть в базе имелся все тот же один несимметричный узор, способный быть как геометрической фигурой, так и некой руной иероглифом, или чем-то похожим на них, что встраивался в трехмерную спираль первого контура, но помимо этой базовой руны в спираль вписывался еще один узор поменьше, причем одинаковый для всех видов проклятия и как-то влияющий на возможности наведения чар, по крайней мере, так я понял после практических испытаний, ибо степень свободы в управлении полетом таких конструкций была заметно больше, чем у стрелы тьмы. Правда, это была лишь теория, так как без данного узора ни одно из проклятий вообще не формировалось, поэтому однозначно говорить, что он отвечает только за наведение, было никак нельзя. В итоге, убив на тренировку и насиловании памяти о том, как колдовал демон, несколько часов, я был вознагражден тем, что смог повторить почти все из его арсенала, за вычетом волны страха, структуру которой ну просто не понял, как повторять. Теперь стоило понять, что из изученных чар что делает, ибо смех смехом, но когда ты от одних проклятий уклоняешься, а другие ловишь пучком, вокруг еще битва, твои девочки в опасности, сзади два жирножопых зеленых монстра, которые могут и любят в заглот гуманоидов размером с человека целиком, а впереди натуральная козлина из староевропейских гравюр об облике дьявола, и она вовсю пытается тебя убить, очень сложно четко определить, от какого заклинания у тебя тошнота, а какое слабость в руках вызвала. При отработке чар на камнях пола оно как-то тоже не очень очевидно, тут нужны живая жертва и хотя бы какие-то условия для наблюдения, а не тупое повторение раз увиденной структуры без учебника. Но об этом можно будет подумать потом, а пока пора бы уже разбудить своих спутниц и выдвигаться, оставшиеся в подземелье демоны сами себя не убьют. Глава 20. Проснулись авантюристки без каких-либо проблем и ленности. В том смысле, что даже Нерока, будучи убежденной совой, не упускающей возможности с утра немного повтыкать в пустоту, вскочила резво, бодро и в полной готовности к подвигам или поспешному бегству. Убедившись, что ничего срочного нет, никуда бежать не нужно и вообще все идет по плану, девушки чуть успокоились и приступили к утреннему, насколько данный термин подходил для пребывания под землей, мациону. Ну а там и завтрак был мною соображен. И вот, сидя на расстеленных плащах и спальниках и потягивая выданный от щедрот Неки кофе, мы строили дальнейшие планы. Как насчет пройтись по подземелью еще раз и дочистить тех, кого мы не дочистили? Кинул я пробный камень. В том смысле, что у девчат и так были суровый марш-бросок, постоянный бой, уничтожение сердца подземелья, и вообще вчера они высказали мысль, что не пора бы и на поверхность, к горячей ванне и все такое. Разумеется, вопреки моим опасениям, сразу же согласились авантюристки. Трофеев много не бывает, сурово пояснила Кширианка, глядя на некоторое недоумение, однозначно отобразившееся на моем лице. А вы разве не хотели в ванну и мягкие кровати? Хотели, согласилась Адиль. И хотим, поддержала ее Эдиль. Но кровати от нас никуда не денутся, а вот ошарашенных и ослабевших демонов сейчас побегут добивать все, кто только может, пояснила Нерока. Цены на тела демонов, конечно, сейчас упали, но их рога все равно продаются за серебро, а ведь все остальное сейчас подорожало. И вас не волнует, что мы и так тут нарезали на добрых пару сотен золотых, если не больше, осторожно уточнил я. Ну, это при условии, что ингредиенты мы будем продавать, чего хотелось бы избежать, мало ли на что могут срочно потребоваться ов, да и по рецептам не совсем ясно, может, тоже что понадобится. Ты, неправильный дракон, вздохнула Нека, укоризненно опустив ушки в стороны и махнув хвостиком, да, я всего лишь забочусь о том, чтобы вы скорее могли отдохнуть нормально, а не в повалку на полу подземелья, пожал я плечами, не чувствуя за собой никакой вины. Вайтлиан, то, что ты о нас заботишься, это очень, очень приятно, не дрогнув и ресницей, серьезно заверила девушка. Но мы, не какие-то там изнеженные аристократические девицы. У нас была вкусная и горячая еда на ужин, мы выспались и сейчас тоже поели очень вкусно, намного лучше, чем обычно получается в походе. Мы прекрасно себя чувствуем, и у нас есть возможность получить еще немного легких денег. Денег, которые именно наша группа честно заработала и имеет на них полное право, в отличие от всех тех, кто сейчас на поверхности и кто эти деньги нагло присвоит, если мы уйдем. Возможно, для драконов это лишняя пара-тройка сотен серебряных монет, сущая мелочь, не стоящая внимания, но я до недавнего времени подобных денег вообще никогда в жизни не видела. Да и нам доводилось нечасто, согласилась с ней Эдиль. Так что не беспокойся за нас и пошли добывать ингредиенты, гордо дополнил Адиль. Ну ладно, а что мне еще было делать, кроме как соглашаться? Энда, не скоро я еще привыкну к подобной логике местных и действительно сильным и независимым женщинам, в том смысле, что в прошлом мире это понятие было столь извращено, что хотелось убиться от испанского стыда, но тут в самом деле такие есть, и, как и положено сильному и независимому человеку-разумному, они не тыкают никому в лицо означенными силами и независимостью, а просто делают то, что должны, опираясь на понятие «надо» и «здравый смысл». Эх, что-то я ушел в философию. Следующие несколько часов мы монотонно гриндили в лучших традициях корейских геймеров БРРР, чур меня в такое попасть. Так вот, почти полдня мы методично искали демонов и столь же методично их пускали на ингредиенты. Появилась даже мысль убирать трупы в инвентарь, чтобы потом, в тихом спокойном месте, вдали от посторонних глаз, все как следует переработать, но, немного покатав ее в голове, отказался. Пусть экономить ману в ожидании разных неприятностей уже не надо, размер инвентаря по-прежнему оставался не резиновым, хоть и заметно подрос. К тому же демонов и так соберут и обработают, причем куда качественнее, чем это сможет сделать Нерока. А вот отсутствие демонических трупов, точнее, высокоуровневых демонических трупов, может вызвать у местных ряд вопросов, отвечать на которые мне не хочется. Так-то оно, конечно, вряд ли, но соотношение возня возможные проблемы к возможному профиту было однозначно не в пользу профита, так что нафиг. Но если с трупами мы возиться не стали, то в другой области однотонная и рутинная ходьба по пустым коридорам привела к некоторому пересмотру наших планов и приоритетных задач. Началось все с того, что, добив очередного инфернального гоблина, который за каким-то чертом полез на четвертый уровень подземелья, Нерока задумчиво оглядела длинный и широкий коридор. Непроглядная тьма с потолка, кстати, пропала, так что мы смогли оценить его высоту, где-то 30 метров. Что такое? Рядом демонов больше не наблюдалось, я это отчетливо чувствовал, и Нека вряд ли могла заметить то, что пропустил я. Сестры, те да, пусть их магическое восприятие только-только проснулось, но у них были определенные навыки, и они могли просто обратить внимание на то, что я даже рассматривать не буду, но Нерока, вряд ли. Вот мне и стало интересно, что задумала Катя. Тут ведь прочные своды, начало она, и большие залы. Да, осторожно ответил я к Ширианке. И народа нет, допустим. А аренда боевого зала для изучения заклинаний денег стоит. Мне захотелось приложить руку к лицу. А девушка так невинно глазками морг-морг, хвостиком мах-мах, еще и ушки забавно наклонила и отвела в стороны. Котик из Шрека нервно курит в сторонке и посыпает голову пеплом. Конечно, почему бы и нет, я и так был не против. Как мне быть после собственных изысканий во время тихого часа? Тут вопрос разве что в удобстве перерисовывания заклинаний со свитков в книгу заклинаний волшебницы и отработки, но раз она считает, что справится, то пускай. Словом, у нас образовался незапланированный привал, где моя миниатюрная чародейка взялась за пищу и принадлежности, а мы с сестренками и Фрайн занялись перекусом. Ну и к чаю все подготовили, однако с ним пришлось подождать, ибо готовая еда у меня лежала прямо в инвентаре, а к чаю надо было сперва призвать воды, потом ту нагреть и только потом заваривать, а это, магия, то есть Нерока. А Нерока разложила свою книгу заклинаний на полу и очень старательно в нее переписывала содержимое свитка, решительно и сурово покачивая при этом хвостиком с оттопыренной в зенит попки. Короче, весь ее вид кричал, что беспокоить девушку нельзя и даже преступно. Хотя, конечно, вид оттопыренной попки в облегающих черных шортиках очень даже навевал идеи о том, чтобы сделать с ней нечто интересное и каверзное, но я держал себя в руках, да, не только себя, правда, но то, как ко мне на колени присели две эльфийки-близняшки и что достаточно быстро начали позволять себе мои руки, это отдельная история, что не должна оттенять прекрасный образ пушистого хвостика с сиреневым мехом и старательность его хозяйки. И да, в первую очередь ее арсенал пополнился огненным шаром, вроде того, каким поприветствовали нас при первом знакомстве местные декоративные черепушки. Странно, нахмурила бровки Катя после второго удачного испытания заклинания в собственном исполнении. В том смысле, что сперва она исполнила его со свитка, потом дописала часть важных уточнений в книгу заклинаний, потом исполнила уже сама, без свитка, опять дополнила книгу новыми поправками, и сейчас уже был третий пуск, что взорвался примерно в 50 метрах от нас не хуже авиабомбы, разве что без осколков, ну и заставил девушку озадачиться, хотя скорее уж показать озадаченность, что возникла еще на втором запуске, который был не менее зрелищным и однозначно более мощным, чем при пуске со свитка. «Что-то не так?» – забеспокоилась Адиль. «По-моему, получилось круто». Искренне сверкнула глазками эльфийка, явно кайфующая от того, что теперь у нее есть кошка-девочка, которая кидает фаерболы, а значит, скромная ассасинша теперь точно будет находиться с правильной стороны огненного гостинца. «Я не понимаю», — признала девушка. «Время сотворения. Как бы сказать, текст заклинания должен произноситься полностью, пока маг не достигнет достаточного уровня силы и мастерства, чтобы суметь отказаться от каких-то слов или произносить их про себя. Я же чувствую, что мне уже хватает концентрации, чтобы опустить около 2/3 всего стиха, и взрыв слишком мощный, раза в 3 ярче, чем был со свитка. Разве Вайтлиан не говорил, что мы будем становиться сильнее?» Вскинула бровь Эдиль. «Говорил», кивнула Нека, в этакой задумчивой растерянности поворачиваясь к нам, «но одно дело, увеличение магической мощи, и другое, способность управлять своей магией, которую нарабатывают годами и десятилетиями. Я думала, что огненный шар – это мой предел на ближайшие пару лет, но судя по тому, как у меня получается его исполнять и с какой легкостью моя аура его держит, почти не отвлекая внимания, я даже не знала, что так вообще можно. А сейчас, получается, я могу замахнуться круг на 5-й, а то и 6-й. Это разве плохо?» – склонила голову на бок младшая из близняшек. «Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не начать носиться по подземелью с радостными криками или и вовсе не замурчать», – призналась волшебница, чей хвостик тут же активно замахал, «но это как в общем, я чувствую себя очень странно». «Ну, странно это неплохо, а там привыкнешь», – сделал я вид, что все идет так, как нужно, хотя сам понятия не имел, как именно это нужно, но, чисто умозрительно, параметр магия ведь не только за силу отвечает, но и за возможность этой магией манипулировать. Да, местная школа магии от моей отличается кардинально, но само умение почему нет? В конце концов, если у тебя прекрасная координация, тренированное тело и правильно разработанные связки, научиться танцевать тебе будет куда проще, чем человеку, пролежавшему 5 лет в коме, который ходит-то с трудом. Угусь, мах-мах хвостиком, и взгляд такой на меня вроде бы спокойный и даже равнодушный, но пронзительный, и с оттенком жадности. Почувствую себя пироженкой перед сладкоежкой, так сказать. На силу удержался от того, чтобы подскочить к девушке и начать распускать руки. «Пока нельзя, мы в подземелье, а не у себя в номере. Старшая сестренка, пока ты не начала учить конус холода, сделай нам водички, а то пить очень хочется». Меняя тему и разряжая обстановку, подскочила к Нырок Адиль, держа в руках котелок. «И съешь этих булочек, а то зачерствеют», — поддержала ее Эдиль, протягивая пирожки с картошкой из теплого очага. МРР с видимым усилием прекратила меня гипнотизировать, котя, фокусируя взгляд на близняшках. «Хорошо, к цивилизации мы вышли еще через 4 часа, и почти полсотни разных демонов, как из мелочевки, так и довольно мощных, вроде преснопамятных зеленых каннибалов, парочку которых мы выловили и прибили на 4-м уровне. Усилия того стоили, я поднял еще один уровень и теперь был гордым паладином, но это не точно, аж 26-го левела. Мои спутницы, полагаю, имели где-то в районе 18-19, вряд ли больше, но и не меньше. Однако вернемся к встрече с цивилизацией. Означенная встреча состоялась не на поверхности, как можно было подумать, а на 2-м ярусе подземелья, где мы как раз перебили почти всех обитателей, а последняя группа тех, кого еще не успели, как раз взяла РРС, погасла в плане магии для моего восприятия. Ну мы и пошли взглянуть, что там и как, а там аж 30 мордоворотов. Полноценный строй мужиков в тяжелых латах и с ростовыми щитами, за ними лучники, маги и пара товарищей в местных жреческих рясах. Хорошо хоть неловких моментов не возникло, шли мы открыто, со светляками, так что как мы увидели вооруженных людей, так и они увидели нас. «Лорд Вайтлиан», — дружно пронеслось по рядам, — «рады вас видеть». Стена щитов ловко разошлась, и нам навстречу вышли 3. Мужчина в полных латах и с двуручным мечом на плече, разве что сейчас забрало его шлема было открыто, 2-й был уже довольно пожилым, но еще не совсем стариком, лет 50 навскидку. В качестве оружия сей дядька имел посох из какого-то светлого дерева, по древку которого шли несколько колец из разных металлов, а в навершии было закреплено нечто вроде хрустальной друзы. В общем, эдакий маг сферический в вакууме. Последним же шел крепкий мужчина в полулатах с наголо выбритой головой, Сильные и покрытые множеством шрамов руки у него были пустые и не одеты в защитные перчатки, что смотрелось несколько странно с учетом места встречи и компании, судя же по куче всяческих закорючек и ликов, выбитых на броне, это кто-то из боевых попов, а то и коллега-паладин, хотя последние вряд ли. «Мы знакомы», — удивился я, — «и да, приветствую вас, теперь вас знает весь город, а вскоре будет знать и вся империя», — открыто улыбнулся, очевидно, лидер отряда, тот, который с двуручником. «Понятно, а вы тут?» — я повел рукой, предлагая продолжить. Верховный лорд Джейконин отправил элитный отряд своей гвардии для окончательной зачистки подземелья и оказания вам помощи, если она потребуется. Гордо, торжественно и при этом явно радуясь тому, что мне это сообщает, отчеканил мужчина. «Меня зовут Этриан, я командир этого отряда и авантюрист стального ранга города Детаур. Также позвольте мне представить Артемуса Метель, волшебника шестого круга». «Здравствуйте, лорд Вайтлиан, жаль, что мне не удалось пойти с вами, хотя вы и так справились», — вежливо улыбнулся маг. «Ну и наш хранитель станешь, ординарий храма Хелруга», — отрекомендовал он безоружного. «Именно его усилиями нам с Артемусом удалось подняться с койки так быстро. Рад встрече», — начал было жрец, но тут глаза его расширились, а сам он взял и преклонил колено. «Для меня большая честь встретить истинного святого, и столько одухотворенности во взгляде». «Святого?» — удивленно переспросил волшебник. «Да, несомненно», — продолжал вещать жрец, оставаясь в коленопреклоненной позе. «Миряне не видят этого, но для посвященных, 23 года назад, когда я еще пребывал в сане Ауксилария, мне довелось участвовать в отражении собравшейся в северных горах орды аркоидов, и помимо нас, священников-покровителя долгой воинской доблести, в том походе участвовали братья из храма Латара, возглавляемые ныне покойным старшим жрецом Ультаром. И тогда я стал свидетелем, как в решающий момент битвы он призвал истинного ангела из свиты Бога Солнца. Это стало одним из самых светлых и ярких моментов моей жизни. Я помню это ощущение, это сияние нездешних сфер. Священник на миг прикрыл глаза. И сэр Вайтлиан сияет не слабее того ангела, создания чистого света. Чем дальше, тем больше патетики было в словах жреца, а я не на шутку начал беспокоиться, как бы он не впал в религиозный экстаз. «Нет, я понимаю, что когда ты не просто веришь, а четко знаешь, что наверху кто-то есть, он работает, и работает хорошо, решая проблемы уровня нас всех могут сожрать демоны, помогите, то этого кого-то будешь уважать, но вот именно поклонение». Против такого протестовала вся моя пропитанная атеизмом и антиклерикальными настроениями душа человека из 21 века, что немного знает историю, как старую, так и последнего века, и помнит, кто и кого благословлял на войну с безбожной, сатанинской властью и как, заявляя год Митунс, заталкивали людей в газовые камеры. Нет, поклоняться кому-либо я был не готов, максимум, товарно-денежные отношения, желательно, по четкому договору с прописанными правами и обязанностями сторон. КХМ, почему я начинаю думать о всяких сделках с демонами? Признаться, это несколько смущает, так что не могли бы вы подняться, почтенный станешь, мысленно встряхнувшись, поспешил я разрядить обстановку, насколько мог, в том смысле, что сказать жрецу, который явно подумывает как минимум начать упоминать тебя в своих молитвах, что ты от этого не в восторге, что-то мне подсказывало, что это будет не лучшая идея, так что помягче надо, помягче. Да, конечно, живенько вскочил на ноги этот дядька в доспехе, прошу простить мой энтузиазм. Воистину правы были древние, говоря, что темные времена рождают великих людей, показать ему мое ухо или не стоит. Нет, пожалуй, я не хочу провоцировать возможного фанатика, просто не хочу, как и вступать с ним в какие-либо споры, как и трогать это дело вообще, даже десятиметровой палкой. КХМ, подобрался воин. Лорд Вайтлиан, позвольте сопровождать вас до дворца Верховного Лорда. Уместно ли будет заявляться к лорду Джейконину в таком виде? Я только из подземелья, да и моим спутникам не помешает отдых, попытался я соскочить, поскольку перед такими телодвижениями было бы неплохо посоветоваться с моей кошкодевочкой. Да, кошкодевочки идеальны, Нерока найдет способ, если не разрулить всю эту фигню, то хотя бы обрисует, чего ждать. И да, я помнил, что она всего лишь ученица затрапезного знахаря из захолустья, но котя умная, котя шарит, и у коти есть близняшки, может, что придумают. Не беспокойтесь, Полагаю, для Челофельфа вашего положения и подвигов милорд не станет придерживаться обычного этикета, тем более в таких обстоятельствах. К тому же, насколько я знаю, для вас и ваших сопровождающих уже готовы гостевые покои во дворце. Что же, тогда ничего не имею против. Ну а что тут еще скажешь? Не посылать же их в грубой форме, да и раз они дошли уже до сюда, полагаю, демонов впереди больше нет. Пока я размышлял о вечном, вояки со всем почтением взяли нас в коробочку, изображая, как я понял, что-то вроде почетного караула. Или не изображая, а им и являясь. Оттертый был от разговора жрец вновь пристал, пристроившись рядом, и, кажется, хотел начать составлять мое житие, ну и просил о благословении, чтобы отвязался, наложил на него руки, в смысле, кастанул исцеляющее прикосновение, и, кажется, допустил этим ошибку, потому как множество застарелых шрамов на руках мужчины исчезли прямо на глазах, и, заметив это, он окончательно ушел в нирвану и вроде бы отстал, но чует моя печень, это ненадолго, надо будет от него как-нибудь отделаться. Так мы и вышли из данжа. Пока передвигались по первому уровню, успели полюбоваться на отряды различных личностей, занятые делом. Кто-то стаскивал в кучу демонические туши, кто-то караулил проходы, а кто-то вооружился кирками и сейчас хреначил стены стальным кайлом. Да и распорки кое-где уже ставили. ХММ, логично, если помершие данжи имеют тенденцию схлопываться, а за пару дней их не обдерешь, то надо как-то это время продлить. Не удивлюсь, если крепежные балки потом еще и как-то зачаруют. Впрочем, это уже не мои проблемы. Сопровождаемые взглядами и шепотками, мы наконец-то покинули подземелье, и я смог вдохнуть воздух поверхности. Был он не слишком ароматным, снаружи разбирали баррикады и транспортировали материалы, делали это все при помощи лошадей и валов, а те животинки простые и выхлопы свои не сдерживают. Зато удалось полюбоваться небом, чистым и ясным. Наверху только-только наступил вечер, на западе еще виднелись последние отблески заката, а на востоке уже зажигались звезды. Красиво. Я волей-неволей улыбнулся и прикрыл глаза, осознание, что вот оно, все закончилось, навалилось неожиданно и было очень приятным. Теперь уладить формальности, и можно с чистой душой отдыхать. Хорошо, ао. Народ почтительно стоял в сторонке, давая герою насладиться пейзажем и обстановкой столько, сколько ему пожелается, но особо долго любоваться округой я не стал. Откровенно говоря, любоваться тут было нечем, стройплощадка, не самое живописное место, а зона вокруг входа в мертвое подземелье ей и была. Так что мы довольно быстро свернулись и отправились с почетным караулом к резиденции Верховного Лорда. Что можно сказать о таком походе? Ну, если нецензурные выражения пропустить, то я лучше промолчу. Все дело в том, что Итриан не шутил, когда говорил, что моя известность, скажем так, несколько повысилась. Народ на городских улицах при виде нас натурально замирал и пялился, пялился, пялился. Городская стража радостно колотила себя по нагрудникам и кричала что-то вроде «Ура!» или просто выкрикивала мое имя. И если первые минуты три это пусть и изрядно смущало, но почесывало пузико чувству собственного величия, то чем дальше, тем становилось более неловким, а потом и вовсе начало раздражать. А город, меж тем, не маленький, топать порядочно, так что сомнительного удовольствия узнавания и почитания от каждой собаки я вкусил сполна. Дворцовая стража, она же, как я понял, личная гвардия герцога, также нам отсалютовала, а там шустро прибежал местный главный дворецкий и, рассыпавшись в извинениях за свою нерасторопность, это при том, что мужик появился меньше чем через минуту, заверил, что для почтенных господ все готово по высшему разряду и он смиренно ждет, чего пожелают господин герой и его спутники. Ну и озвучил преискурант, кушать, мыться, сменить наряды, отдохнуть, ну или встретиться с господином герцогом, хоть сейчас, хоть после отдыха. Короче, сказать, что прислуга была очень предупредительной и готовой на любой подвиг, это ничего не сказать, да и сам уважаемый лорд Джейконин, очевидно, тоже готов был подстроиться под хотелки голи перекатной, ага, той самой, что вынесла данж, который и его армия зачистить если бы и смогла, то с такими потерями, что ой, если наш радушный хозяин желает встретиться со мной немедленно, то я не имею ничего против, если же нет, полагаю, было бы неплохо принять ванну, демоническую кровь и внутренности мы хоть и счистили, но ощущение от них, да-да, конечно, истово закивал чуть взбледнувший дворецкий, и нас, постоянно кланяясь, повели в местные термы, В смысле в дворцовые, да. И были эти термы мощные, роскошные и так далее. Парилки с сухим паром, зачарованные ванны с гидромассажем, всякие соли для ванн, просто зелья, добавляемые в воду. Ну и услужливые банщики и банщицы. И было понятно, что помочь эти ребята были готовы не только в поливании горячей водой, обтирании или массаже. Да чего там, принесшие полотенце весьма симпатичные девицы, укутанные в легкие тоги или что-то вроде, едва ли из этих тог не выпрыгивали, а уж это их желает ли господин Вайтлиан что-нибудь еще. Но дело свое они знали и натирали, массажировали и поливали по высшему разряду, даже Нерока, изначально непрерывно махавшая хвостиком и этак зашуганно прижимавшая пушистые ушки, что ярче любых слов показывала, как сильно она нервничает от всего происходящего, очень скоро блаженно растеклась по массажному столу счастливой медузой и пребывала где-то на половине пути к нирване. Близняшки тоже не теряли время даром и вовсю наслаждались массажем, закусками и вином из дворцовых погребов. В общем, авантюристы культурно отдыхали. Я тоже слегка расслабился, но чтобы как следует промять мое тело, народу пришлось постараться. Взявшиеся было изначально симпатичные девицы вскоре признали свое поражение, и им на смену пришли суровые мужики поперек себя шире, но даже они под конец выглядели откровенно задолбавшимися, хотя уважение в их взглядах и виднелось. Что поделать, духовность давала естественную броню уровня, если не полноценной кольчуги, то хорошей дубленой кожанки точно, а еще был показатель силы в 56 единиц, а это опять же прочность ткани и прочего ливера, иными словами, промять такое пальцами, задача совсем не для всех, и это, на 26 уровне. Боюсь, что, качнувшись еще выше, культурно отдыхать в плане бани у меня получится разве что в вулкане. Ага, как и положено правоверному дракону, энда. Ну что же, повышенные сопротивления ко всяким негативным влияниям на организм имеют свою цену, и это, не самая большая. К тому же, если подумать, параметр силы моих девочек тоже будет расти, а это позволяет надеяться, что кому меня массировать, все-таки найдется. По окончании всех банных процедур нам принесли сменную одежду, уже скроенную под нужные мерки. Я, впрочем, просто призвал обратно свои поддоспешник с сюрка, идеально чистые и выглядящие абсолютно новыми. А еще они были куда как удобнее того расфуфыренного нечто, что мне предложили. И вообще, золотые пуговицы, это явно перебор, а вот девушки в довольно пышных платьях выглядели очень мило. Необычно для меня, да и им самим такие наряды явно были в новинку, и чувствовали они себя в них неуютно, но смотрелось это в высшей мере обворожительно. Ну а облачившись, мы были приглашены к столу, где нас почтил своим визитом владетель этих земель, совместно с родственниками и прочими домочадцами. По странному стечению обстоятельств, почти все они были девушками лет от 15 до 25. Хм, подозрительно, как говаривал один интересный персонаж. После представления сына, двух дочерей, трех племянниц и младшей сестры, как раз та самая девица 25 лет, радушный хозяин предложил тост в честь почтенных авантюристов. В ответ я представил своих спутниц, но было очевидно, что людям, откровенно говоря, было глубоко на них плевать, а вот меня натуральным образом обложили. Так, старшая дочка уважаемого верховного лорда, что по странному стечению обстоятельств оказалась усажена подле меня, хлопая ресничками и строя глазки, подливала мне вино и просила рассказать о подвигах, что такой великий герой, несомненно, успел свершить за свою карьеру, ну или о нашем походе в подземелье поведать. Сын и наследник владетеля развлекал беседой Нерока и близняшек, он был учтив, вежлив, но у меня все равно возникло ощущение отрабатывания повинности. И вот неясно, то ли это связано с тем, что ему приходилось ухаживать за нелюдями, к которым тут отношения не самые лучшие, то ли парень понимал, что ему ничего не светит в любом случае, а потому и не особо старался, так, чтобы соблюсти нормы приличия и законы гостеприимства. Что касается самого банкета, то тут мне грех жаловаться. Всякие молочные поросята, фаршированные ананасами, не то что имели место быть, но и откровенно терялись на фоне всяческой иной закуски уровня роскошно. Кроме шуток, там на столе был салат из мидий, причем морских мидий, в то время как до ближайшего моря океана, как я понял, было с пару тысяч километров, если не больше. В общем, обильность и роскошь стола одного из первых людей империи действительно впечатляли. К счастью, местные вельможи еще не дошли до уровня заморочек столового этикета. У нас тут 5 вилок, каждая на свой случай, так что пользоваться нужно было лишь одним комплектом, ну и набором палочек, который, как я понял, как раз и считался самым смаком. Впрочем, существу с параметром ловкости под полтинник совладать с банальными палочками для еды вполне удавалось, к тому же я и по жизни на земле знал, как ими орудовать, а вот для Нырока подобный столовый инвентарь явно стал испытанием, хоть она и с честью его выдержала. Утолив голод и убив где-то час на пустые разговоры, правитель Детаура и всей области пригласил меня в курительную комнату, куда направился, хоть и чуть позже, его наследник, молодой Илдлорд Арчибальд. Очевидно, что сиятельный владыка пригласил меня отнюдь не табачком угоститься, хоть различные трубки, сигары и даже кальян в комнате присутствовали. Нет, курительная комната явно должна была исполнить свое второе предназначение, побыть переговорной. И я бы с удовольствием позвал на переговоры своих спутниц или хотя бы одну Нырока, но, увы, это было невозможно, не те происхождения, уровень силы просто репутация. Лорд Вайтлиан, набивая трубку ароматным сбором, обратился ко мне: вельможа, надеюсь, вам пришлось по вкусу мое гостеприимство? Более чем, лорд Джиканин, я задумчиво смотрел на сигары. Не то чтобы меня тянуло курить, но пах местный табак очень приятно, и некоторое любопытство относительно местной продукции я действительно испытывал. Немного поколебавшись, я все-таки выбрал одну из сигар и, отломив кончик, прикурил от специальной длинной спички, но, полагаю, вы пригласили меня не только для того, чтобы выказать свое одобрение моим действиям. Верно, кивнул аристократ, никак не выражая, как он относится к столь резкому переходу сразу к делу. Ваши заслуги перед городом и всеми землями династии Джикан очень велики, и я бы с удовольствием передал вам хороший фиат в наследное владение, разумеется, вместе с титулом и всем причитающимся. Он выдержал небольшую паузу, отслеживая мою реакцию, но, полагаю, вам это малоинтересно. Увы, я вдохнул ароматный дым в легкие. Хммм, приятно, хоть ничего выдающегося и не ощущается, даже не обременяя меня ряд обязательств. Остаться на земле сейчас, когда мой клинок может спасти немало жизней, я просто не могу, пролетать мимо экспы очень не хотелось. Понимаю, долг паладина, серьезно кивнул человек, ваша самоотверженность давно стала легендой. Что же, я найду иные способы отблагодарить вас за решение моей проблемы. Признаться, я думал, что вы максимум просто войдете в отряд зачистки подземелья, но что вы закроете его, считай, в одиночку. Он покачал головой. Я был не один, возражаю собеседнику. Да, я знаю, с вами были еще три девицы, железного и стального ранга. Аристократ чуть улыбнулся, мимикой показывая, сколь малую долю потуги девушек занимают в общей картине. Я в ответ лишь пожал плечами, убеждать его в чем-либо я не собирался, ибо смысл, но оставим пока их, продолжил аристократ. Мои владения весьма обширны, вам удалось закрыть самое неприятное подземелье, еще и близ моего центрального города, но оно было далеко не единственным. За время кризиса здесь я успел получить уже 5 докладов о новых демонических прорывах в менее населенных местах. Безусловно, сейчас они не так сильны, как то подземелье, которое вы уже уничтожили, но их много. Если на сегодняшний день я знаю уже о 5, то, скорее всего, через пару недель их станет вдвое больше. Вижу, вы, пусть и прекрасно владеете тонким искусством беседы, более склонны к конкретике, потому я хочу спросить прямо. Поможете ли вы мне с остальными подземельями? Разумеется, ваше потраченное время будет компенсировано мной по наивысшему разряду, поспешил заверить меня мужчина. Я не вижу для себя причин отказываться, чистить данжи было, что ни говори, очень выгодно, а если меня на эти данжи еще и будут наводить, то тем лучше. Прекрасно, ободрился мой собеседник. Тогда я предоставлю вам лучших моих людей и всецелую поддержку. Я ни в коем случае не принижаю силу вашего отряда, но пара разведчиков и молодой волшебник все-таки не могут перекрыть все задачи воинского подразделения. Моя племянница, Ксена, что присутствовала сегодня на ужине, имеет посвящение жрицы Ауксиларии церкви Хелруга и может серьезно помочь вам в ваших странствиях, а моя дочь, прекрасная охотница, способная подбить белку в глаз сотни шагов. И я бы не отказался сражаться под вашим началом, лорд Вайтлиан, вступил в разговор сын верховного лорда, что до этого притворялся деталью интерьера и лишь слушал. Это весьма щедрое предложение, осторожно заметил я, но мой нынешний отряд меня более чем устраивает. Впрочем, я бы не отказался от поддержки в рамках предоставления ресурсов. Пусть мне и удалось вытянуть кое-что из поверженных демонов, это не заменит профессиональных артефакторов. Что же, дело ваше, благородный лорд выглядел несколько разочарованным, хотя я все-таки прошу проверить моих кандидатов в деле, возможно, оценив даруемые преимущества, вы измените свою точку зрения. Посмотрим, совсем посылать вельможу было все-таки неправильно, потому я ограничился общими словами в ответе. На этом основная часть беседы закончилась, и дальше начался не то чтобы пустой треп, но, скажем так, ничего критически важного. По завершении разговора меня передали очередным слугам, что и проводили одного скромного паладина до выделенных ему покоев. Провожала весьма симпатичная служанка, которая тоже поинтересовалась, желает ли уважаемый гость еще чего-нибудь. Обстрел глазками прилагается. Гость не желал, намеренный сполна отоспаться. Правда, для начала стоило навестить моих спутниц, что почему-то расположили едва ли не в другом конце гостевого крыла дворца, а дворец тот был немаленьким. Правда, идти самому к девочкам мне не пришлось, вскоре они двинулись ко мне сами, если верить тем ощущениям, что я получил. Так что, выпроводив явно несколько опечаленную служанку, я приготовился к встрече со своими напарницами. Те пожаловали уже минут через 10, и вид у них был не самый благодушный.